В минуту мимолетных размолвок мы знали, что завтра же посмеемся над своей горячностью и ругнем себя телячьими головами. Труд наш спорился легко, потому что мы читали вместе книги и ежедневным обменом мыслей ускорили свое развитие. Стычки с посторонними людьми, разные житейские неприятности и огорчения – все забывалось в дружеском кругу и не оставляло в нас страшного следа мелочной раздражительности и бесполезного озлобления, этого медленного яда, убивающего людей и физически, и нравственно. Когда-нибудь мои друзья издадут написанные ими записки о их последующей жизни, и потому я кончаю здесь мою историю. Их истории будут интереснее моей. Там будут и герои, и героини, и, значит, будет эффектная завязка. Это уже не будет описание одних гнилых болот, где каждый поет свою гадкую песню и старается отравить ею жизнь собрата, откуда из 50 человек выходят только 9 или 10 порядочных, да и те сознают, что им нужно во многом переделать себя. Бог с вами, гнилые болота, высыхайте, зарастайте свежую травою или, пожалуй, предавайтесь по-прежнему гниению. Теперь вы не страшны. Все молодое, трезвое, мыслящее и живое не боится вас, осушает себе клочок земли и живет спокойно, и рук прибавляется с каждым днем все больше и больше. На вашей почве могут только доживать свой век, не осушив клочка своей земли, Пьеры, эти вчерашние либералы, сегодняшние тормоза, Катерины Тимофеевны, покупающие по дешевой цене, продающих себя с аукциона мужей, Рейтманы, избивающие, подобно фараону, младенцев, Гро, презирающие тех же младенцев за то, что они не родились с бородами и густым басом. Все это покойники, которых забыли похоронить, как похоронили мою несчастную бабушку. Кстати, о ней. Над ней, читатель, судьба даже после ее смерти сотворила последнюю насмешку, и самую горькую из всех насмешек, потому что ей даже и конца не предвидится. Дядя окружил могилу бабушки великолепной решеткой, усыпал толченым кирпичом, усадил цветами и посредине положил белую мраморную плиту, на которой крупными золотыми буквами написано «Княжна Трескова-Обухова» и очень мелкими «В замужестве Друри». Теперь в продолжении долгих лет будут проходить мимо этой могилы черносолопницы, обычные посетительницы кладбищ, и говорить между собою. «Вот ты счастливица, поди-ка, и на земле-то ей только птичьего молока не доставало, да и теперь-то лежит посреди этого благолепия. Палестина, мать моя, сущая Палестина!» Бедная старуха. Давно мои друзья расстались со мною и разбрелись по разным углам России. Но расстались с твердою надеждою, что в трудные минуты жизни у каждого из нас найдется и советчик, и заступник, если в нем будет потребность. Мои друзья стали дельцами, работниками общества и живут хорошо. И вы, читатель, встречайтесь с ними ежедневно. Старайтесь же ближе сойтись с ними. Не тревожьтесь, слушая слишком резкие речи Розенкампфа. Не смущайтесь рьяною любовью Калинина к народу. Не считайте слабостью мягкосердечие Вратницына. Он далеко не трус. Все они люди хорошие, умные. Что вам за дело, например, слывет ли теперь Розенкампф ярым нигилистом или нет, если вы знаете, что он не паркетный шаркун, пускающий пыль в глаза неученому обществу, не полотер Невского проспекта и Английской набережной, не пошлая тупица, повторяющая чужие фразы и щеголяющая своей подслеповатостью, а умный и опытный доктор, старающийся помогать развитию своей науки и, безукоризненно, добрый человек. Знакомьтесь с ними и не спрашивайте об их убеждениях. Вам нужно знать одно – убеждены ли они в возможности жить честно и живут ли так сами? Все остальное до вас не касается. Дорываясь до прочих убеждений людей и воздвигая зато гонения на них, вы нарушаете единственное, неотъемлемое право человека – право иметь свою собственную физиономию и личный характер. Такого варварства не совершают даже над преступником, и, наказывая его за то, что он не верил в возможность жить честно, оставляют при нем все остальные его убеждения.